Глава 29. Дарина. Каждый раз, когда я хотела шевельнуться и обнять Котова или просто запустить пальцы в его короткие жесткие волосы, он настойчиво давал понять, что так делать не стоит. Прижимал меня к ковру сильнее и шлепал ощутимо до звонкой, но приятной боли. Шлепал не только по заднице, но и по мокрой промежности. Шлепок выходил сочным, влажным и болезненным. Клитор и припухшие складочки ныли, а следом я текла еще сильнее, когда он ласково лизал и сосал меня. Сосал мою влажную щель так сильно, будто хотел навсегда отобрать возможность течь потом, позднее, на что-то еще, кроме него самого. «Ах!» — стонала я, мечась на пушистом ворсе ковра от его касаний. «Захар! Боже! Я больше не могу! Я сейчас снова...» «А!» Приподнявшись на локтях, я наблюдала, как он лакомился мной, лишь ненадолго давая передышку. Он поднялся выше, целуя живот. Несколько секунд на то, чтобы получить возможность дышать, а потом снова задыхаться от того, как его язык трудился надо мной. Каждый нерв в моем теле танцевал, вибрировал от сладкой муки в ритме его прикосновений. Котов глубоко поцеловал меня, проводя языком и дразня мой клитор. «Раздвинь ноги еще шире, Дарь». Я так сильно хотела получить все, что он мог мне дать. Меня не нужно было просить дважды. Я развела ноги так широко, как только это было возможно. Он продолжал меня дразнить языком и пальцами, прежде чем погрузиться глубже. И это было не все, разумеется. Это было не все. Он проводил пальцами по скользкой влаге, протягивая ее до заднего отверстия, покручивая, кружил, надавливая, с каждым разом все сильнее и увереннее, продолжая лизать. Разумеется, у меня уже было разный секс, но только с этим мужчиной моя голова во время секса отключалась настолько, что я забывала себя полностью, растворялась и находила себя другой, обновленной, свободной от условностей, от всего, кроме желания быть собой. Котов не останавливался, ускорился, скользя пальцем в заднице, и продолжал сосать между ног так сильно, что я взорвалась снова, но на этот раз оглушающе, полностью выплеснув напряжение. В удовольствии растворилось все, что меня переполняло. Оргазмом встряхнуло тело, очистило мысли. Я стала пушинкой. Тем временем Котов приподнялся и расстегнул ширинку. Это далось ему с большим трудом. Он быстро снял брюки. «Я буду без резинки», — предупредил он. «Но успею вынуть, и тебе это понравится. Ты с готовностью распахнешь ротик и примешь все до последней капли». Я закивала послушно. Впрочем, сейчас я была согласна на все, потому что едва соображала. Толчок вышел глубоким, мощным, сотрясающим все тело. Он снова трахал меня безбожно жестко, драл длинными рывками с оттяжкой, каждый раз ударяя концом внутрь, в одну и ту же цель, поражая ее, снова и снова, не забывая играть с моей задницей. Его пальцы, член, жадные губы на шее, рыки, пот, наши стоны. Слишком много его, слишком много. И, кажется, он не собирался останавливаться, заставив меня кричать. Новый оргазм вышел таким же беспощадным, как тот мужчина, что заставил меня едва ли не сорвать голос, крича от удовольствия. «Теперь открой свой рот не только для того, чтобы орать мое имя». Он вышел и торопливо поднялся, запустил пальцы в волосы, крепко сжав мой затылок, сунул член в рот, не щадя до самой глотки, двинул пару раз и залил рот теплой спермой. Еще и еще. «Не спеши, глотай понемногу», — поглаживал мои волосы, продолжая двигать бедрами. Мускусная терпкость, запах его пота, кожи, откровенная, разнузданная поза. Я думала, в сексе меня не удивить, было по-всякому. Но то, как он меня взломал, заставил быть своей, было чем-то невероятным. На грани. Котов гладил кожу головы и внимательно смотрел, как я глотала, как собирала последние капли с его члена, и улыбнулся довольно, потом вынул и рухнул рядом на ковер. «Это круче, чем любой самый шикарный отсос», — поделился впечатлениями. «Я кончил так, будто меня сосали в раю». «Уверен, что там так делают?» «Не знаю, но очень хотелось бы». Пошевелиться не было ни сил, ни желания. Мне кажется, я даже заснула на этом ковре. Дарина Мамаева, жена миллиардера, заснула на полу отеля после бурного секса с любовником. Заснула на ковре, проснулась на широкой кровати. Мигом нашла горячее тело того, кто меня перенес, и не смогла отказаться от небольшой шалости. Котов спал на спине. Его член лежал на бедре, подрагивая. Я наклонилась, втянув его в рот, начала посасывать, пока он не стал твердым, и отстранилась. «Эй, куда, куда пошла?» — прохрипел сонно Котов, шаря рукой, и простонал, послав бедра вверх. Я села сверху, оседлав его. В номере включен свет. В сонных глазах мужчины мелькнуло удовольствие и понимание, что со сном на сегодня покончено. «Оказывается, вот как чувствует себя человек, которого ебут во сне». Откинулся на подушке, но удерживал меня за задницу, помогая двигаться. «Так хорошо. Продолжай». Я рассмеялась, но ненадолго. Все же меня куда больше занимали другие эмоции и ощущения. Несколько безумно жарких минут, я снова на грани. Котов притянул меня к себе, обхватил за шею, целуя. «Хочешь?» — простонал. «Хочешь меня в себе еще раз? Хочешь?» Пальцы Котова скользнули между ног, сжимая и растирая припухшую плоть. «Как давно эту кису не кормили спермой?» — спросил, подмахивая бедрами навстречу моим. «Твой муж не ебет тебя так, как я? Не ебет эту сладкую узкую кису? Сливает в нее хорошенько? Нет? Нет. Давай, ты хочешь, чтобы в тебя слили?» Укус в шею, даже засос. Слова Котова звучали дико и грязно, но мне нравилось. Как все внутри звенело от восторга и жадности брать и брать то, чего мне не хватало. Боже, да, именно такой мужик мне сейчас был нужен. Да, да. «Принимай!» — прозвучало больше похожее на приказ, чем на проявление чувств. «Это вообще законно? Так трахаться?» «Я думаю, нет». Мы были словно в любовном угаре, ничего не соображали. Я думала, пролетит одна ночь, но промелькнули пьяные-пьяные сутки. Очнулась лишь, когда в номер подали завтрак. И я поняла, что это второй по счету завтрак в стенах этого номера. А еще лаконичная коробка из брендового магазина женской одежды, как бы намекающая. «Пора завязывать, Дарина». Котов мылся в душе, пока я завтракала. Телефон стоял на зарядке и медленно жужжал, забивая панель уведомлений. «О, ты уже завтракаешь? А я бы съел и слона», — поцеловал меня в макушку Захар. Сам отпил лишь глоток эспрессо, поискал что-то на столике. И с невозмутимым видом положил на блюдце упаковку с таблетками. «Экстренная контрацепция, Дарь», — объяснил с той же улыбкой и добавил с искристым смехом. «Я все-таки не хочу, чтобы из меня доили алименты».